Но победа все-таки на его стороне, скажете вы. И дым, и отцы, и дети вышли задолго до обрыва, и вот только дача на Рейне да Education Sentimental вышли один вместе с обрывом, а другой после. Да, ловко подделано. И мне делать нечего. А заявить свой голос все-таки необходимо. Пусть судят другие. Зачем? На это я отвечу вопросом. Если все, что записано здесь, случилось буквально так, как записано, надо ли было писать или не надо? Я кончил этот мелкий анализ и перейду к синтезу этого дела. Я сказал, что кроме двух причин, побуждающих меня писать эту жалкую историю, то есть первое, естественного желания оградить себя от лжи и осветить правду в этой длинной и тонкой интриге. И потом, второе, обязанности, возлагаемые на меня другими, подать и свой голос в распускаемых против меня обвинениях. У меня есть причины важнее. Чтобы прийти к ним, мне нужно обнаружить, как я вижу и ясно понимаю их теперь, то есть истинные причины постоянного пребывания Тургенева за границу. Он и до 1855 года жил там подолгу. Он мне рассказывал, что мать мало давала ему денег, что он молодым человеком уехал в Париж и жил там у Виардо, и денег не имел. Со смехом рассказывал, что он прожил в их отсутствии без них целый сезон на их даче и съел у них весь огород, потому что не было денег. Я познакомился с Тургеневым в конце 1846 или, вернее, в начале 1847 года, когда печатал свою обыкновенную историю, а до тех пор никогда его не видел. Потом, с 1855 года, стали уже всех отпускать за границу, и Тургенев, как я сказал прежде, почти выселился туда, приезжая по временам то в Петербург, то в свое имение. Первая причина этого удаления его из России была объявляемая им во всеуслышание. Это симпатия его к семейству Виардо. Я не вхожу в разбор этой причины, насколько она справедлива. Это сюда не относится. Замечу только, что он с видимым удовольствием рисовался перед нами этим своим отношением дружбы к знаменитой певице. Это его хорошо ставило, придавало более шику его известности. Туда же он увез и свою побочную дочь от крепостной своей женщины. Там воспитывал ее, выдал замуж, рисуясь и этим делом в кругу приятелей. Вторая причина – это положительно опасение быть здесь разгаданным вполне. Его напускная простота, мягкость, ласковость ко всем, кошачьи бархатные манеры и скрывающиеся под этим ядовитость, скрытность, тонкие расчеты, эгоизм и самолюбие, притворство, фальшивость рядом с фатовством фронтовства, с желанием стать львом и главой среди литераторов, все это обнаружилось бы года в 2-3, если бы он сряду прожил их здесь. Его уже некоторые проникли вполне. Замечали его непрерывную, мелкую ложь в пустяках. Мелькала хлестаковщина, что-то странное, фальшивое. Дудышкин знал его тонко. Белинский тоже иногда подтрунивал, собственно, над некоторыми его чертами. Между прочим, каким-то виляньем. Но все это как лаком покрывалось его псевдодобродушной манерой, репутацией таланта, щедро рассыпаемым ко всем дружелюбием, приемами у себя, обедами, наконец, умом и всегда приятным разговором. Но все-таки натура его прорывалась, и он убегал за границу. Была у него какая-то история с Некрасовым. Сначала теснейшая дружба, потом разрыв. И Некрасов часто жаловался на него за его последующий образ поступков. Собирался писать записку, обнаружить какие-то его письма и так далее.